Глава 21. Август-сентябрь 1931 года. «Как хорошо!» — потянулась Люда всем телом. Мы лежали на пляже на полотенцах. Светило солнце, рядом плюхались в море дети. Сначала девушка с грустью и тоской смотрела в их сторону, а потом просто отвернулась и стала наслаждаться солнечными ваннами. Пока мы решили понежиться на пляже и покупаться. Другие виды отдыха, если они здесь есть, поищем позже. Я не сильно отставал от жены в желании позагорать, только мысленно давая себе зарок не увлекаться этим делом. Еще сгореть в первые же дни нам не хватало. Погода была отличная, санаторий, куда мы заселились, отличался неким уютом и простором. Я успел пообщаться с людьми из других санаториев, расположенных в бывших царских дворцах и усадьбах дворян, и сделал вывод, чем больше по размеру было здание, тем теснее в нем набили людей. Хотя и скученности все же не было, но отдельной комнаты на семью, какая досталась нам с Людой, могло и не оказаться. Так и прошли первые два дня между пляжем и санаторием. Лишь накупавшись, мы наконец решили узнать, есть ли здесь экскурсии и чем еще можно заняться на полуострове. Экскурсии были. И даже активный отдых имелся. И в горы пешеходные переходы, и на велосипедах по округе прокатиться можно. Правда, с экскурсоводами могла возникнуть проблема. Среди них в этом году проводилась чистка. Местной ячейке партии не нравилась программа. А все из-за того, что краеведы рассказывали преимущественно про дворян, царей, которые здесь отдыхали, да иных помещиков. Что и неудивительно, как по мне, кто еще здесь мог отличиться, чтобы запомниться для истории. Но все эти имена шли вразрез с политическим курсом, так как являлись представителями враждебного класса. И теперь экскурсоводы должны были рассказывать о том, какие бои и где проходили в Крыму во время гражданской войны, и кто из командиров и бойцов Красной Армии отличился на них. А вот этого местные экскурсоводы часто и не знали. «Я бы про дворян послушала», — вздыхала Люда. Подумав, я с ней согласился. «Почему нет? Это тоже наша история, которую забывать нельзя». В итоге нужного экскурсовода мы нашли. А в моем блокноте, который я завел, чтобы делать пометки при возникновении новых мыслей, появилась запись о недопустимости искажений и изменений исторических фактов, даже если они идут вразрез с текущей политикой. Чуть подумал еще и добавил приписку «Дополнять эти факты причинами, почему прошлые политики потеряли власть и как теперь живется людям под знаменем СССР». Вот так будет правильнее. Не знаю, воспримут ли мои идеи наверху, но как минимум я их озвучу. Еще одним событием для нас стала встреча с иностранцами. Туризм в Крыму был не только для граждан нашей страны. Очень много людей из-за рубежа приезжало сюда. Благодарить за это нужно было общество «Интурист». Государственная структура, созданная для привлечения иностранной валюты в страну. Об этом я узнал от главы местной ячейки общества, когда, наткнувшись в течение недели на семерых граждан Германии, Франции и даже США, не выдержал и пошел удовлетворить свое любопытство. Почему-то раньше мне казалось, что иностранцы не особо охотно едут в нашу страну из-за иного политического строя, а если едут, то лишь по работе. Завод построить под ключ или оборудование новое и еще нашими рабочими неосвоенное поставить и научить им пользоваться. Любопытство я свое удовлетворил, зато появились новые идеи для повышения качества отдыха и для наших граждан, и для популяризации отдыха в СССР для иностранцев. Их тоже старательно записывал в блокнот. Раз уж нам так необходима иностранная валюта, эти идеи точно должны прийтись ко двору. Так, из первого, что мне пришло в голову, это катание на водных лыжах. А что? Мотор к лодке прицепить много ума не надо. Главное, чтобы он был. Еще веревка нужна и сами лыжи сделать. Далее можно привлечь ОСАВИАХИМ для создания крыла и, опять же, полеты за лодкой устроить на таком парашюте. Еще можно с нашей резиновой промышленностью связаться, насколько велики их мощности. В мире уже вовсю дирижабли строят. Даже у нас начались работы. Узнал случайно от Алкснеса. Так что резина в стране есть. Вот из нее и создать бананы для катания за лодкой. Как подумал про надувные конструкции, вспомнил детские батуты из резины в виде замков и горок. А ведь их не только в Крыму можно разместить. Тут и нужно-то две вещи – сшитый резиновый батут и мощные вентиляторы для его накачки воздухом. Зато для детей такой аттракцион зайдет на ура. От чисто развлекательных идей перешел к бытовым. Понятие «все включено» тут еще не существовало, зато как оно политически благоприятно ложится. Заплатил один раз и пользуешься всеми благами курорта. Во время проведения отдыха может даже возникнуть ощущение, будто все вокруг бесплатно. Чем не коммунизм, если оставить за скобками первый платеж? Сам сервис тоже необходимо повысить. Не дело, когда тебе с мрачным и уставшим лицом подают еду на раздачу в столовой. В общем, пока отдыхал, мой блокнот был заполнен уже больше, чем наполовину. Где-то через неделю Люда окончательно отошла от пережитого страха, и детские визги и игры уже не вызывали у нее желания отвернуться и не видеть чужое счастье. Зато появилось иное – приобщиться к этой радости. Днем это выражалось в том, что она охотно шла играть с детьми в их игры, иногда и сама что-то придумывала и дурачилась. А по вечерам из меня выжимала все соки, что я еще не потратил за день. Не удивлюсь, если домой мы вернемся в увеличенном составе. Но все хорошее рано или поздно кончается. Завершился и наш отдых. Домой мы ехали немного уставшие и полные впечатлений. Бутылку вина я для отца все же приобрел, и не только для него. В Крыму был совхоз-завод по производству вин, который мы с Людой посетили для этого. Ну и просто было интересно, как здесь людей коллективизация затронула. В целом, Ялта оставила у нас впечатление яркого солнца, соленого морского воздуха и детского счастья. Хорошо отдохнули.